что ему рассказывал Людвиг XIV несколько вечеров подряд. О таксе Максимилиане, о курятнике, о людях. Либо все это сыну мерещилось, либо... А Лабану он сказал: вот что, узнай, пожалуйста, кто это такая Тута Карлсон. Посмотри за Людвигом, когда он утром опять исчезнет из дому. На следующее утро Людвиг XIV, как всегда, спешил на свидание с Тутой Карлсон. Он даже не заметил, как что-то рыжее промелькнуло сзади в кустах. Но это рыжее следовало за ним, как тень. Тута Карлсон начала громко считать: 25, 26, 27, 28, 29, 20, 10, 20, 11, 20, 12, 20, 30, я иду искать. И она начала искать. За одним из кустов она увидела что-то очень похожее на хвост лисенка. Пи-пи-пи-пи-ти-ти-ти, обрадовалась Тута Карлсон и замахала крылышками. Я нашла тебя! Ты хитришь, ответил ей Людвиг с другого конца. Ты меня не видела? Что за ерунда? Пи-пи-пи-пи-пименно, растерянно согласилась Тута Карлсон. Но как же это ты и там, и тут? «Ты ошиблась!» — возразил ей Людвиг XIV. «Наверное, это были желтые листья!» Но тут-то Карлсон видела совершенно точно. За кустом был лисий хвост. И этот хвост принадлежал Лабану. И он увидел, как Людвиг XIV играл с цыпленком в прятки. Его огромные темно-коричневые глаза, похожие на пятаки, еще больше расширились. «Нет, мне надо заказать очки», — сказал Лабан сам себе и заморгал. «Бедный папа, бедный наш прадедушка!» Он помчался обратно и пулей влетел в гостиную. «Это ужасно!» — задыхаясь, кричал Лабан. «Тута четырнадцатая! Лабан — это лис! Нет, что я и говорю! Людвиг, цыпленок 14-й! 20, 10, 20, 12, 30, 30!» Папа Ларсон поспешно вставил ему в пасть морковку. «Заткнись и успокойся», — сказал он. Потом поправился. «Съешь ее и расскажи все по порядку. Что ты видел и что тебя так напугало?» Лабан съел морковку и рассказал обо всем, что он увидел на поляне возле изгороди. Ему очень хотелось, чтобы папа Ларсон рассердился на Людвига XIV, но все получилось наоборот. Папа сидел в кресле и смеялся. «Ты не рассердился?» — удивился Лабан. «Тебе должно быть стыдно за весь наш род, да? Что скажет наш прадедушка?» «Мне кажется, что он тоже будет смеяться», — ответил папа Ларсон. «Ай да Людвиг, я-то думал, что он все это видел во сне, а теперь мне кажется, что он рассказал чистую правду». «Мне кажется, что я слышу твои слова тоже во сне!» Продолжал возмущаться Лабан. Но папа Ларсон больше не обращал на него внимания. «Ай да Людвиг! Ай да Людвиг!» — бормотал он. «Ведь это значит, что наш Людвиг XIV проложил для нас прямую дорогу в курятник! Ха-ха! Играть с цыпленком! Таким хитрым даже я никогда не был!» «Но Людвиг сказал, что он не собирается воровать еду у людей! Нет! Он просто позорит всю нашу семью!» «Тихо! Вот он идет!» — прошептал папа. папа Ларсен. Лабан с нетерпением ждал, что же будет дальше. Но папа дружелюбно посмотрел на Людвига и вкрадчиво спросил его. Ты, я полагаю, и сегодня играл со своей подружкой, этой Туте Карлсон? Да, и нам было очень весело, ответил Людвиг XIV. Однако же я тебе говорил, что неплохо бы ей как-нибудь заглянуть к нам в гости, продолжал папа, облизываясь. А если у нее есть сестрички или другие родственники, то и их пригласи. Мы так гостеприимны, не правда ли, Лабан, а? Конечно, отозвался тот, уставившись в пол, еще ничего не понимая. Людвиг XIV внимательно посмотрел на папу и брата. Неужели они знают, что Туте Карлсон цыпленок? Ну, какого ты об этом мнения? Снова спросил папа Ларсен. Пригласи сюда всю ее родню. Были бы гости, а мы уж устроим пир. Не знаю, ответил Людвиг XIV. Туте Карлсон такая огромная. Не влезет ли она в нашу нору? Ха-ха-ха-ха, ничего, как-нибудь, хитрил папа Ларсен. Скажи ей, что мы ждем ее к обеду. Людвиг XIV вздрогнул. Ему стало не по себе. Мне уже сейчас не весело, причмокнул Лабан. Услышав об обеде, он наконец все понял. Она правда же хороша. Людвиг XIV навострил уши. Ты что, видел мою Туту Карлсон? Спросил он. Лабан не знал, что ответить. Видел я? Нет, совсем нет, сказал он. Я хотел сказать только, что она должна быть хорошей и веселой, раз она играет с моим лучшим, с младшим братиком. Пойду-ка я в детскую чем-нибудь займусь, сказал Людвиг XIV. Он лег на свою кроватку и задумался. Лабан и папа, конечно, узнали, что Туте Карлсон цыпленок. Ну, конечно же. Людвиг XIV укусил себя за кончик хвоста. Что же теперь будет?